Киссинджер и сенатор Мойнихен провели на страницах печати широкий диспут о прошлом и будущем империалистической Америки. Он напоминал политический консилиум. Идеологи сошлись в диагнозе: после грандиозного поражения во Вьетнаме внешнеполитическая иерархия Соединенных Штатов Америки, руководившая внешней политикой страны после Второй мировой войны, испытала своего рода потерю самообладания. Нечто подобное обнаружил и Белл, один из ведущих буржуазных идеологов страны. В книге «Противоречия капитализма в сфере культуры» в 1976 году он писал о потере самообладания со стороны властвующей элиты Соединенных Штатов. В ближайшие 10-20 лет Белл предсказывал углубление кризиса политического порядка и развал присущей Западу партийной системы. Какой же жалкой клоунадой выглядел социальный, исторический и прочий оптимизм, который тужился вдохнуть в политическое сознание страны Белый дом Картера и Бжезинского. С какой жестокостью реальности самой Америки обнажали фальшь человеколюбия Вашингтона за рубежом. Жизнь, однако, заставила руководство Соединенных Штатов назвать вещи своими именами. Подводя предварительные итоги 70-х годов, Картер уже в декабре 1978 года заявил: «Мы прожили тяжелое десятилетие, трагическую войну за границей и глубокий раскол дома, миллионы безработных и самую высокую инфляцию со времен гражданской войны, незаконное вторжение в дома и подслушивание, подрыв прежнего доверия граждан к государственному правлению». В июле 1979 года президент Соединенных Штатов Америки признал: большинство американцев не верит, что последующие 5 лет будут лучше, чем предыдущие. 2/3 нашего народа даже не голосуют. Производительность труда американских рабочих падает. Растет неуважение к государственной власти. Пропасть между гражданами и правительством в Соединенных Штатах никогда не была столь значительной, как сейчас. Особую остроту внутреннему неблагополучию придавало то, что кризисные процессы в самих Соединенных Штатах Америки сливались с процессом дальнейшего относительного сокращения роли и возможностей Соединенных Штатов как главной силы современного империализма. В Вашингтоне все тревожнее следили за динамикой противоборства социальных систем. Все нервознее реагировали на восходящие тенденции мирового развития, прежде всего укрепление СССР и социалистического содружества. Правящие круги Соединенных Штатов Америки как никогда тревожило положение в их тылах. Лавина экономического и социального неблагополучия. Американский империализм вошел в 70-е годы, споткнувшись о порог экономического кризиса 1969-71 годов. Лишь в 1972 году, после кризисная депрессия перешла в оживление. А далее, с конца 1973 года, ударил новый кризис, оказавшийся самым глубоким после Великой депрессии 30-х годов. С июня 1974 по март 1975 года промышленное производство упало более чем на 11%. Из этого кризиса экономика Соединенных Штатов вышла примерно к началу 1977 года. Но уже в 1979-м наметились признаки нового экономического спада –